Глава 12. Дамир, наши дни, южное побережье. Дамир приехал к сестре один. Он был настолько сбит с толку, что не придал значения растерянному виду Лали, смотрящей на него в недоумении. Не обратил внимания на странную просьбу своей женщины оставить ее, ехать к Кариме одному, она приедет чуть позже, ей нужно собраться. В любое другое время он бы не оставил ее в одиночестве, доверив какому-то таксисту. Как минимум, исполнил бы каприз своей женщины, вызвав водителя компании. Сейчас он машинально собрался, позволив Лале выбрать рубашку, вставить запонки, оставил дежурный поцелуй и покорно отправился к Кариме. Карим открыла входную дверь еще до того, как Дамир позвонил в звонок. У него был брелок от автоматических ворот. Звонить в домофон на входе не пришлось. «Что с тобой? Лали?» Вместо приветствия вскрикнула сестра, в ужасе прижимая руки к мгновенно побледневшим щекам. Даже сквозь косметику проступил нездоровый зеленоватый оттенок кожи. Карима всегда была белокожая. Правда, после рождения второго ребенка румянец стал появляться на ее щеках, как и небольшой жирок по бокам. Но сейчас, в мгновение, сестра побледнела до зеленого, вглядываясь в лицо брата. «Равиль!» — пропищала она, хватаясь за стену, смотря растерянно по сторонам. «А вот и гости, дорогие!» «И?» Вдруг остановился рядом с женой и впился пытливым взглядом в Дамира, давая ему прийти в себя, одновременно сжимая ладонью плечо Каримы и останавливая ее от причитаний и судорожных хватаний ртом воздуха и руками брата, чтобы добиться, что случилось, отчего на нем нет лица. «Чего замерли?» — наконец проговорил Дамир. «У меня что, потеки крови на рубашке или ухо оторвано? В чем дело?» «И тебе привет, Карима!» Он заставил себя улыбнуться, даже подмигнуть и щелкнуть по носу младшую сестру. «Ты...» — лепетала Карима. «Устроила панику», — улыбнулся Равиль. «Мужчина волнуется. Не каждый день, знаешь, мы делаем предложение любимым женщинам». Он тепло прижал к себе жену, поцеловал в макушку. «Иди, маленькая, проверь мальчиков. Посиди с ними, убедись, что они крепко уснули». «Но... иди», якобы строго шепнул Равиль. «У меня планы. Не позволь нашим сыновьям их нарушить». Он еще раз поцеловал Кариму и подтолкнул в сторону лестницы на второй этаж. «Извини», — бросил он Дамиру, за то, что тот стал невольным свидетелем интимной сцены. Двое детей — достаточное доказательство близости между супругами. Тем не менее, внешняя сдержанность редко изменяла Равилю. Свои отношения с женой он не демонстрировал миру, тем более мужчинам, будь это брат, отец, кто угодно. «Выпьем?» — предложил Равиль, заходя в столовую, где все уже было готово к празднованию. Из кухни доносился аромат горячего, Дамир невольно вспомнил родительский дом. Карима готовила по рецептам мамы и Эбби, редко привнося что-то свое. «Что случилось?» «Ничего», — Дамир равнодушно пожал плечами. «Не пойму, откуда такая паника?» «Ну, на тебе нет лица, и ты без Лали. А у нас стоит огромный букет роз для твоей невесты. Наводит на мысли, знаешь ли». «Оп!» — рассмеялся через силу Дамир. «Лали осталась дома. Хочет поразить меня в самое сердце. Заказала платье из Милана, привезла чемодан вещей на 4 дня. Сегодня переделывала маникюр, потому что тон не подошел к платью. Так что я предпочел смыться, пока не явился парикмахер». На этих словах Дамир мысленно покрыл себя отборным матом и таким же концентрированным дерьмом. Оставить Лали один на один с каким-то парикмахером в чужом городе. Но он заставил себя улыбнуться и беззаботно взмахнуть рукой. «Понимаю, женщины иногда невыносимы», — Равиль облегченно вздохнул. Было видно, что не поверил ни единому слову друга, но основное оставалось неизменно, и это успокаивало. Сегодня Дамир Файзулин сделает предложение Алии Далматовой, сделав ее частью семьи, клана. Разлив по бокалам виски, друзья молчаливо выпили, думая каждый о своем. В столовую вошла Карима, все еще в домашней одежде. При полном макияже, с высокой прической, но пока в халатике. 9-месячный Ирик был на грудном вскармливании. В халате молодой мамочке было удобней. «Так что случилось?» Опустилась она на стул рядом с мужем. «Твой брат собрался делать предложение самой прекрасной женщине в его жизни. Как ты думаешь, что случилось? С улыбкой ответил Равиль за Дамира. «И что?» — Карима нахмурила идеальные брови. «Он волнуется, маленькая, просто волнуется». «О!» — Карима перевела взгляд на брата. «А ты как думала?» — ответил ей Дамир. «Ты думаешь, твой муж не волновался перед тем, как сделать тебе предложение?» «Волновался?» — она лукаво улыбнулась, совсем как мама. «Его чуть паралич не хватил». «Не пали меня!» — одновременно воскликнули друзья, уводя внимание дорогой им женщины. Никогда в жизни ни один из них не скажет, где, с кем и как провел время Равиль последнюю ночь перед свадьбой. Прямо сейчас у Равиля Юнусова были жена и двое сыновей. Не существовало силы в этом мире, способной заставить его усомниться в безусловной константе своей жизни. Раздался звонок домофона. Лали. Дамир посмотрел на часы. Из его жизни пропала пара часов. Где он был, что делал, пока добрался до гостеприимного дома сестры и друга? Карима убежала надевать заранее приготовленное платье, Равиль поспешил открыть дверь. Дамир неспешно допивал свой виски. Равиль женился на Кариме почти сразу после ее совершеннолетия. Была пышная свадьба, длившаяся не один день, с соблюдением традиций и обрядов, как серьезных, так и шуточных. Щеки юной невесты полыхали каждый раз, когда новоиспеченный муж прикасался своими губами к ее губам. Карима юная, стройная, в традиционном свадебном наряде светила счастьем, предвкушением неизведанного, желанием удачи, счастья, любви. И именно так все должно было произойти в ее жизни. Для этого постарались все. Отец, устроивший безбедную жизнь для дочери. Старший брат, к тому времени принявший на себя часть обязанностей отца. Мать, научившая основам счастливой, стабильной семьи. И главное, сам муж, Равиль Юнусов, сделавший все, чтобы его семья не нуждалась ни в материальном плане, ни во внимании. Сейчас, спустя 4 года, 3 из которых чета Юнусовых провела в приморском южном городе, семья жила в частном доме, больше похожем на небольшой особняк, обставленный полностью по вкусу Каримы, схожему с представлением о красивом мамы. Равиль более чем обеспечивал свою семью, вложившись не только в семейный бизнес Файзулиных, что, несомненно, принесет дивиденды, но и работая на себя, открыв сеть автомастерских для квадроциклов. Дорогое удовольствие для людей, обеспеченных и не жалеющих денег на собственные радости. Кариме лишь оставалось вести дом, при этом Равиль никогда не отказывал ей в помощи как личной, так и наемных работников, и следить за благополучием сыновей. Дети стояли особняком и были краеугольным камнем для Равиля. Своих детей он любил самозабвенно, причем не только уже рожденных, но и будущих. Алия вплыла в дом, остановившись ровно посередине холла, позволяя хозяину дома снять с себя неизвестно откуда взявшуюся шубку, смотря ровно на Дамира, отправив ему мягкую призывную улыбку. «Посмотри на меня, разве я не хороша?» И пока Дамир приходил в себя от увиденного, а время ему понадобилось, несмотря на то, что он трахал эту женщину несколько часов назад, оплачивал ее обед и посещение косметолога, она сумела поразить его до самых печенок. Выскочила Карима, захватывая в плен подругу и будущую родственницу. Удивительное чувство родства, привязанности, какой-то правильности витало в атмосфере дома Юнусовых. Как это удалось Равилю? Дамир хотел знать ответ на этот вопрос, даже зная его наперед. Стол ломился от яств на любой вкус. Гостеприимные хозяева развлекали разговорами, шутками, мужчины почти не употребляли алкоголь, женщины и вовсе избегали горячительного. Карима, кормящая мамочка, да и Равиль не одобрял алкоголь в руках жены, а все, что позволило себе Лали, — глоток вина. Женщины щебетали о чем-то своем, делясь секретами ведения хозяйства и красоты, время от времени жалуясь на своих мужчин, укоризненно покачивая головой. Как же сложно порой угодить этим капризным существам, мужчинам. То суп пересолен, то мясо жесткое, а то уедут мужской компании в неизвестном направлении, и нет их 3 дня кряду. Карима хвасталась подарком мужа, массивным золотым браслетом с причудливым плетением в виде листьев лавра, как раз после такой вот вылазки. Это ж надо было укатить на раздолбанном уазике на перевал, где и связи-то нет. А если бы что-то случилось? У машины только что колеса не отваливаются на ходу. И вообще, что это за развлечение? Носиться по грязи по труднодоступной местности. Хорошо, что Дамир знал, куда отправился Равиль, а то бы она точно сошла с ума. И вот, пожалуйста, извинения мужа теперь красуются на запястье. Я вас покину». Дамир встал и отправился в одну из дальних комнат на первом этаже за букетом высоких благоухающих роз. Вернулся с цветами, неся их головками вниз. Покосился на Равиля, включившего торжественную музыку, что-то из классики, явно подшучивая над другом. Впрочем, женщинам не было смешно. Карима обхватила лицо ладонями, пряча слезы умиления. А Лали смотрела во все глаза на будущего мужа, ни на минуту не забывая, что она должна изобразить удивление. Персиковый цвет струящегося в пол платья неимоверно шел ей, делая едва ли не 17-летней. Распущенные волосы, уложенные крупными локонами, безупречный макияж, припухлые губы — красавица. «Лали», — произнес Дамир, стоя над сидевшей на стуле девушкой, не отмечая в себе ни трепета, ни волнения, ни сбившегося дыхания. Ничего, что было когда-то, почти при таких же обстоятельствах. Девушка, букет, он. «Дорогая моя Лали, ты лучшее, что случилось со мной. И я очень надеюсь, что ты согласишься стать смыслом моей жизни. Навсегда. В присутствии своей семьи я прошу тебя стать моей женой». Он, наконец, протянул букет Лали. Она приняла в восхищении, переводя взгляд с роз на Дамира и обратно. Тихой рыбкой подскочила Карима, забрала тяжелый букет и поставила в откуда-то взявшуюся вазу, точно заранее приготовленную. Дамир не собирался вставать на одно колено. Он, улыбаясь, смотрел на Лали, смаргивающую слезы, облизывающую губы, нервно потряхивающую ладонями. «Ты станешь моей женой, Лали?» — как можно мягче спросил Дамир, протягивая кожаную красную коробочку с говорящей надписью «Картье». Кольцо стоимостью в 500 000 рублей. Белое золото, желтое, розовое, бриллианты. Он не чувствовал ничего. Даже досады за потраченные деньги на пустой символ, не значащий в их культуре ровным счетом ничего. Кольцо до свадьбы. Равиль тоже преподнес Кариме кольцо. Теперь она постоянно носит два — обручальное и помолвочное. Дамир сделал все, что от него требовалось. В кругу семьи, под грёбаную романтичную музыку, он сделал предложение лучшей женщине, которую только мог встретить в своей жизни. Интересно, что чувствовал Цепиш, когда впивался в шеи юных красавиц? Как жаль, что Дамир не Влад. Его чувства неизменны. Их попросту нет. Море и море. Вода. «Да, да, да», — тихо шептала Лали, кивая, соглашаясь, протягивая руку, чтобы Дамир лично надел на изящный пальчик с безупречным маникюром кольцо. Так он и сделал. Не этого ли от него ждали? Запечатлел на губах невесты поцелуй, чуть больше, чем целомудренный. Лали приоткрыла рот, пуская на мгновение, для короткой и острой ласки, пробудившей мгновенно животные инстинкты Дамира. Они еще немного посидели, отметили радостное событие. Карима разглядывала колечко, бросая укоризненные взгляды на мужа. Ей нужно было такое же. Судя по виду Равиля, оно у нее будет. Попрощались еще в этих сутках, полуночи не было. Карима льнула к мужу. Его рука напряглась, притянув к себе женщину чуть более властно, чем стоит демонстрировать. Дверь еще закрывалась, а Карима уже висела на Равиле, ловя жадные поцелуи мужа.